Командор заржал, показывая большой палец, а аналитик продолжил делать неутешительные выводы. «Так понимаю, Муза облизывала вам ноги в ботинках и в порыве страсти погрызла их». Муза сидела рядом красная и злая, терпению ее пришел конец. «Все мне это осточертело. Я сейчас вас с обоих грохну. Давно пора, милая, я даже не представляю, как ты дотерпела до сегодняшнего дня». Олег даже перестал жевать слегка, ошалев от такой честности. Аналитик сверлил Музу тяжелым взглядом. «Что ж ты мне сразу не сказала, что в контрах с ведьмой, свинью подложить решила?» Гоблинша бешеными глазами уставилась на командора. «Не сверкай глазами, это не он мне рассказал. Пришлось немножко поспрашивать участниц, и они многое поведали. Давай рассказывай». Взгляд Музы вновь сменился, он стал более жестким. «Хочешь знать, так знай. Да я и в самом деле пыталась вам помешать, но юридически я чиста. Я не предприняла никаких действий вам во вред, иначе бы сработала клятва перед богами». «Ну и ладно», — бесцеремонно произнес аналитик, так словно ничего не произошло. Олег пытался прожевать мясо, а Муза сидела шокированная, не понимая, почему так быстро и неожиданно закончились разборки. Должны были последовать негодование и бурные обвинения, а здесь какое-то жалкое «ну ладно». Глава 6. Про то, как погибают великие утопии, а большие надежды обращаются в пыль. Серые обшарпанные крепостные стены мрачно нависали над подъемным мостом. В огромные, массивные ворота была самым нелепым образом врезана небольшая дверь с откидным окошком, в которую едва мог протиснуться человек среднего телосложения. Судя по состоянию петель, ворота открывались крайне редко. Возле небольшой дверцы стояли два гоблина и два человека. «Вам говорю, вот документы, мне разрешили провести этих двоих под свою ответственность». Муза размахивала свитком перед носом стражника-гоблина, стоявшего на страже у небольшой дверцы. «Слышь, подруга, это город гоблинов. Какого лешего ты тянешь этих двоих на нашу территорию?» Начальник городской стражи важно вышагивал взад-вперед, абсолютно не обращая внимания на документ. «Если они засланные, вдруг я их пущу, а у меня проблемы будут». «Да какие засланные?» Гоблинша негодовала. «Да они просто купцы, желают ознакомиться с нашими лавками и потратить денег». Услышав про деньги, начальник стражи расплылся в улыбке. Недолго думая, Шура вступил в игру. Он встал перед Музой и с почтением в глазах обратился к доблестному охраннику. «Многоуважаемый Марк», — пояснил начальник стражи. «Многоуважаемый Марк, мы очень хотели бы поглядеть лавки вашего славного города». Аналитик учтиво протянул стражу кошелек с монетами. Начальник стражи не мешка схватил кошелек и убрал его за пазуху. «Ну, показывай свой документ». Марк протянул руку навстречу гоблинше. «Глупенькая она какая-то, боюсь, наплачетесь вы с нею». «Да знаю я», — страдальчески согласился аналитик, «но, к сожалению, никого получше мы не нашли. Так обратились бы ко мне, я с радостью бы вам помог. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Чего теперь коней на переправе менять?» «Ну да, ну да», — Марк шлепнул в свитке свою печать и отдал свиток гоблинше. «Ну, если вдруг у вас возникнут трудности, обращайтесь, я всегда готов помочь таким замечательным купцам». «Всенепременнейше», — с почтением в голосе ответил аналитик. Дело было сделано, и три пыльные фигуры вплотную подошли к своей цели. Муза постучала в небольшую дверь. Сквозь небольшое окошко в двери высунулась заспанная гоблинская морда. «Ну какого лешего, кому там не имется в такую рань?» Муза скромно протянула в окошко документ. Стражник недовольно принял свиток, прочел его и вернул владелице. Небольшое окошко захлопнулось, а дверца распахнулась. «Добро пожаловать, гости, в славный город», и так далее, и тому подобное. Путники вошли в дверцу, и ноги аферистов коснулись святой земли гоблинов, крафтеров. «Свое дело сделала», — сухо заявила Муза, — «дальше вы сами по себе». Аналитик критически посмотрел на гоблиншу. «Что ты нас так и бросишь? Александр, вы прекрасно знаете, что у меня очень много важных дел. Да и я не особо верю в ваш успех», — Уж очень много ребятишек поталантливее вас обломали зубы на этом городке. Муза ехидно улыбнулась, глядя на аферистов. Удачи вам, мальчики. Хату хоть помоги снять. Не унимался аналитик. Гоблинша отрицательно покачала головой, после протянула свиток Шуре. Когда закончите, свяжитесь со мной через вестник другого мира, я буду ждать свои деньги и своего аналитика. Командор взял под козырек и устремился в город по широкой улице, вымощенной булыжниками. Аналитик еще раз взглянул на свою протеже и последовал за компаньоном. Игра началась. С чего это ваша подопечная решила, что мы уже продули? Командор неторопливо шагал внимательно, осматривая просторную мостовую. Город мастеров – нетривиальная задача, на которой многие обломали зубы. Здесь селятся в основном гоблины, заточенные на крафт. По сути, это небольшая утопия, организованная несколькими идеалистами. Город-коммуна, так сказать. Крафтеры здесь получают признание, почет и уважение. Только самые достойные получают привилегию влиять на события в городе, только самые достойные получают право отобедать с Редхаммером в его замке. Но этот самый достойный может привести с собой одного гостя, я узнавал. И наша с вами задача до будущего крафтового конкурса вырастить подобного специалиста. Наша основная задача победить в конкурсе. Аналитик многозначительно кивнул головой. Шура, а у вас уже на примете кто-нибудь есть? Мы с вами находимся в городе мастеров, да здесь добрая половина города, так себе, мастера. Выберем самого неприветливого, запудрим ему мозги. Не забывайте, у нас есть козырь, которого нет ни у кого в этом гребаном мире. И под нашим чутким руководством этот трудяга расцветет и превратится в выдающегося мастера, достойного встречи с Редхаммером. А дальше дело техники, сведем его с нужным человеком. И на этом наша миссия выполнена. Как говорится, прощай, город мастеров, и да здравствует свобода. Разместились новоиспеченные мастера по крафту в самом дорогом отеле города, Гранд Флибустьер. Признаться, честно, Флибустьер был отелем так себе, по человеческим меркам. Но места получше и подороже в городе не было, а по легенде купцы, специалисты, мастера, были чертовски богатыми ребятками, которые ищут редкие крафтовые вещички. Собственно, для этих целей компаньоны довольно громко обсудили свои планы в вестибюле отеля. Служители отеля все внимательно выслушали, намотали на усы и передали третьим лицам. С утра, насколько 11 часов, можно назвать утром, два человека чинно завтракали в ресторане Флибустьера, мирно обсуждая свои планы на грядущий день. А вокруг их столика, где по одному, а где и по два, сидели представители гоблинского племени. Они не были похожи на клиентов отеля, они походили, скорее уж, на случайно забредших ребят, зашедших попить чайку в одном из самых дорогих ресторанов. За столик в наглую подсел гоблин. «Здравствуйте, это вы купцы, прибывшие ночью?» Компаньоны переглянулись. «Не мы», — недовольно ответил аналитик. «Я знаю, что это вы. Ну, допустим, это мы», — без особого энтузиазма с линцой произнес командор. «Чего дальше?» Гоблина слегка ошарашило поведение нежеланных гостей города. «Так я это, предложить вам хотел, товар дельный». «Хм, дельный говоришь». Аналитик в раздумье почесал бороду, шмот распознанный. «Нет, но по нему видно, что он стоящий», видя недовольные лица купцов, гоблин добавил: «Хорошо, скину. Поверьте, вы не останетесь в накладе». «Послушай, уважаемый, мы сейчас трапезничаем». Лицо командора выражало крайнюю степень недовольства, но после завтрака мы с удовольствием оценим твои шмотки. Тогда я оставлю вам свою визитку, замялся гоблин, может быть, вы найдете время навестить мой магазинчик. Почему бы и нет, согласился аналитик, собственно говоря, мы за этим сюда и приехали. Шура встал с места и громко произнес: «Господа, если вы по вопросу сбыта, оставляйте свои визитки на краю стола. Мы обязательно навестим вас в ближайшие пару дней». Визитки оказались не у всех. Часть информации предприимчивые гоблины написали на ресторанных салфетках, оставив точный адрес и название магазина, или лавки. Стопка бумажек на краю стола увеличивалась, а зал ресторана «Гран Флебустьера» опустел. Заявив о себе, торгаши старались немедля удалиться. Командор отхлебнул чай из пивной кружки, складывалось ощущение, что эту кружку никогда не мыли, а чай развили в пивных остатках. «Уважаемый аналитик, а что здесь вообще происходит? Что это за непонятная очередь? Это уважаемый командор, страждущий благ. Видите ли, коммуна штука хорошая, в теории, а на практике у каждого есть свой карман. Ретхаммер выдает новым членам коммуны инструменты и устраивает их в ученики для приобретения опыта. Взамен, они обещают трудиться на благо общества, города и правящей верхушки. Но на практике эта система дает сильные сбои. Свой товар они могут сбывать через одного городского представителя, управляющего ларями. Этот поганец скупает у них шмотки практически за бесценок и продает их на аукционах в разных городах через своих агентов. А работяги довольствуются сущими грошами без возможности нормального заработка. Так плюнули бы, развернулись и ушли. Командор отодвинул противный чай подальше от себя. Не все так просто, уважаемый. Когда гоблин присоединяется к коммуне, с ним заключают индивидуальный договор. Он на безвозмездной основе получает инструменты и место работы. А когда участник коммуны покидает ее, он должен уйти с пустыми руками. Ему необходимо вернуть инструменты и все шмотки, которые он получил в коммуне, плюс оплатить расходы за питание, которые, кстати говоря, для трудяг здесь бесплатные. Так что в итоге остается такой крафтер с голой попой за городской стеной. Вот и выбирают местные трудяги меньшие из зол. Прям секта какая-то. Не говорите, командор, а самое интересное, что Ретхаммер и его окружение ни в чем себе не отказывают. Ларими скупают все за бесценок, по этой причине эти господа и набежали. У них у всех есть неплохие вещички, они их прячут в надежде продать заезжим подороже. Вот только заезжие здесь бывают крайне редко. Этот городок под завязку набит отличными вещами, которые трудяги сами не в состоянии вынести за крепостные стены, а за гроши отдавать не будут. Вот и рвут жилы наши потенциальные работодатели. Как только занавес спадет, здесь такая торговля начнется. Как же мы? Нам ничего не обломают, если мы вклинимся в хорошо отлаженную систему. Для таких как мы, уважаемый командор, здесь работают определенные правила. Аналитик брезгливо отодвинул от себя тарелку с бурдой. Нам из города не дадут вывести много вещей, за один раз можно вывести только на 5000 золотом, остальное подлежит конфискации. Командор, оценивает стоимость шмоток некто, управляющий ларями, и как вы понимаете, делает оценку он в свою пользу. Что касается наших новых друзей, они всерьез думают, что от нас ускользнул сей факт, и заезжих дурачков с большими деньгами можно будет слегка облапошить. Дурочки что? Дурочки будут покупать много и дорого. Мы для приличия обойдут большинство популярных магазинчиков и для порядка приценимся. Собственно, так они и поступили. Компаньоны посетили большинство магазинчиков и лотков из записок, в некоторых они покупали шмотки, не глядя по первой же предложенной цене, в других торговались словно скряги, стараясь всячески сбить цену. Олег Евгеньевич с интересом наблюдал за не совсем понятными действиями компаньона, но в дела не вмешивался, стараясь разгадать коварный замысел аналитика. За какой-то кривой нож Шура, не задумываясь, отстегнул 800 золотых. Командор со скепсисом поглядел на покупку сквозь зеленое стеклышко. Показатели были менее чем заурядные, если говорить до конца откровенно, то совершенно никакие. Чего-то я в вашей стратегии не понимаю. Командор вопросительно поглядел на Шуру, нам же вроде себя спецами нужно было показать, а не идиотами. Многоуважаемый командор, я тут поразмыслил недавно, и кое-что понял. Вот сейчас вы меня прям заинтриговали, товарищ аналитик. Так вот, каждая наша афера приносила нам прибыль, даже те, в которых таковой цели не стояло. Вы, дорогой мой командор, прям какой-то магнит для денег. Олег многозначительно кивнул головой, мол, да я такой. «Вот и подумал я», — продолжил Шура, — «почему бы и здесь нам не срубить деньжат, покупая мусор?» Аналитик тяжко вздохнул, в его глазах читалась мысль: «Как же вы глупы, смертные, в том числе и скупая хлам. О нас должны ходить самые разнообразные слухи, начиная от того, что мы безбожно торгуемся и готовы за каждый медяк маму родную продать, заканчивая информацией о том, что мы выкупаем хлам втридорога. Если вы не заметили, за нами весь день таскался гоблин, и я уверен, что это прихвостень Лареми. Поднять денег». Командор значительно замолчал, поглядев на следящего. «Нужно убедить Лареми, что мы большие спецы в распознавании шмота. Искупаем мы самое лучшее и дорогое. Дальше, командор, придет время, и вы все увидите своими глазами. И вот еще что, с сегодняшнего дня я буду обращаться к вам, маэстро. Накупив гору никому не нужного барахла втридорога, компаньоны устремились на поиски нормального места для ужина. Дорогой читатель, я сделаю для тебя небольшое пояснение. Гоблины сами по себе были существами неприхотливыми, способными питаться чем угодно, начиная от сырого мяса, заканчивая помоями. Для этих существ в игре был неведом вкус. Для них были только два состояния, связанные с гастрономической темой: это сыт или голоден. А посему компаньонам приходилось давиться помоями в дорогом гостиничном ресторане. Спустя пару часов гости города мастеров набрели на кухарку, которая более-менее нормально готовила, хотя и эта кухня была далека от совершенства. Первый день пребывания в Рюгере прошел по плану, и на следующий день по городу коммуни поползли разнообразные слухи противоречивого содержания. Командор валялся на огромной просторной кровати, когда в номер влетел Шура. «Проснитесь, маэстро, нас ждут великие дела», — аналитик тряс компаньона, стараясь привести того в чувство. «Да хватит уже меня трясти, что у вас там стряслось, потоп. Хуже, нас пригласил на встречу некто Лареми. Одевайтесь скорее, встреча срочная, нас уже ждут внизу». «Куда ждут?» — Олег, не понимая, что происходит, тер глаза. «Собирайтесь на месте и узнаем. И помните, я ваш торговый представитель, а вы эксперт-оценщик. Нам нужно поразить воображение чинуши. Вы ему стриптиз станцуете», — пробубнил командор, заваливаясь на бок. «Харе, командор, не до шуток сейчас, нас могут вообще закрыть или из города выгнать. Просыпайтесь». Командор с трудом продрал глаза, сел на край кровати и принялся одеваться. Два стражника были не очень приветливы, морды их были недовольны, они неторопливо брели в сторону квартала Сангри. Район Сангри приятно выделялся из всего городского однообразия строений. Элитный район был огражден высоким забором, за которым располагались красивые домики правящих мастеров и лиц, приближенных к таковым. Дальше находился дворец Редхаммера. Брусчатка здесь была не в пример лучше и была выкрашена в светло-желтый цвет. Дома были не в пример аккуратнее, у каждого домика росли розовые кусты, за которыми самым аккуратным образом следил местный садовник. С двух сторон широкой дороги стояли красивые ряды одинаковых домов, похожих друг на друга, словно братья-близнецы. Стражники привели гостей к одному из таких домов, постучались в дверь и стали ждать. Окажись командор без провожатых в этом районе, он в жизни бы не разобрался, где здесь, кого искать. Дверь открыл гоблин в костюме лакея. Командор видел нечто подобное в одном из ресторанов Озерска. Словно седло на корове, промелькнула мысль в голове Олега. «Прошу, господа», — произнес дворецкий со всей помпезностью, — «господин Лареми вас сейчас примет». Гости достопочтенного господина проследовали на второй этаж в кабинет советника по экономическим вопросам господина Лареми. Дом был обставлен со всей помпой: ковры, картины и оружие на стенах. В общем, это был не дом, а фестиваль гоблинского тщеславия. За огромным столом в красивом кресле восседал тучный гоблин. Из одежды на нем был только шелковый халат, да и еще, пожалуй, трусы, сильно походившие на трусы сумаистов. Собственная нагота его совершенно не смущала. Походу у гоблинов в порядке вещей шляться голыми. Олег учтиво пропустил компаньона вперед. Советник по экономическим делам внимательно осмотрел гостей. «Здравствуйте, господа конкуренты!» Гоблин достал из коробки сигару и демонстративно ее раскурил. «Когда вы думаете покинуть наш замечательный город?» Сесть хозяин дома не предложил, а посему Шура в наглую уселся на удобный кожаный диван. Командор, недолго думая, разместился в кресле напротив стола. «Какого лешего вы себе позволяете?» – взбеленился советник. Командор уже было собирался ответить, но Шура учтиво взял слово. «Разрешите, маэстро, я сам объясню советнику суть ситуации». Олег учтиво кивнул головой и закрыл рот. «Мы, уважаемый советник Ларими, прибыли сюда. Знаю, зачем вы прибыли сюда», — перебил аналитика гоблин. «Только хрен вам, а не вещи. Я полностью ошкурю вас на выходе из города. Вы ничего не унесете из моего города». Разговор на повышенных тонах мог выйти аферистам дорого. И Шура слегка подрастерялся. Похоже, задуманная концепция шла коту под хвост. «Командор, видя плачевность ситуации, решил пойти ва-банк. С чего ты взял, советник, что мы будем что-либо выносить из города?» Тон командора был весьма высокомерен, а в глазах читалось превосходство Д'Артаньяна. Теперь потерялся советник, он не привык к столь дерзкому обращению. А у аналитика по спине пробежал холодный ветерок. «Мы не будем ничего вывозить из города, мы знакомы с местными правилами. Тогда зачем вы скупаете вещи?» Гоблин слегка растерялся. «Видишь ли, советник, я специалист в своем деле. Для того, чтобы распознать вещь, мне достаточно на нее взглянуть. Я разработал целую дисциплину, связанную с этим процессом. По толщинам нитей силы или расположению сочинений я с точностью до десятых долей процентов способен определить свойства вещи». Гоблин удивленно присел в кресло. «Да иди ты, такого быть не может. Да иди ты сам, Ларими». Олег смотрел на гоблина сквозь зеленое стеклышко. «Хочешь проверить? Принеси какую-нибудь вещь, и я покажу тебе, как работает эта дисциплина». Гоблин, не задумываясь, достал небольшой кортик, свиток распознания с информацией о клинке он бережно держал в своей руке. Командор, не церемонясь, взял кортик и начал внимательно изучать предмет сквозь стеклышко. «Угу, кортик Терма, значит». Лицо афериста в этот момент выражало глубочайшую аналитическую работу. «Так что у нас тут, я бы сказал, приблизительно плюс 50 к выносливости, 40 к скорости и столько же к ловкости. Может открыть пару боевых приемов уровня так с 26 и несколько комп». Олег достал кортик из ножен. Клинок был великолепен, вдоль всего лезвия тянулись линии силы. Оглядев лезвие, специалист вернул кортик в ножны и отдал предмет советнику. Высокопоставленный гоблин был сильно удивлен. До сих пор на распознание ему приходилось тратить изрядные суммы. Мало того, в самом городе храмов не было, а посему приходилось зачастую приобретать редкостный хлам, который невозможно было после продать. Неожиданно Ларими уставился на зеленую стекляшку командора. Понял, осенило аферистов. Шура занервничал. А вот командор, напротив, был спокоен как удав. Ларими растянулся в улыбке. «Можно полюбопытствовать, что это у вас за стекляшка в глазу?» Олег без капли смущения протянул монокль советнику. Тот поглядел на кортик сквозь зеленое стеклышко. Увиденное его явно расстроило. Тот с досадой отшвырнул монокль в сторону командора. «Ты все сказал», — голос командора звучал надменно и спокойно. «Бонифаций, соберите наши вещи, мы сегодня же уходим из этого города». До советника Ларими только дошло, что он в данный момент теряет не синицу в рука, а целого страуса, или даже небольшое стадо страусов. «Не стоит горячиться, господа», — тон заносчивого чиновника изменился кардинально. «Ну что вы, господа, у меня работа такая — устраивать гостям проверки. Положение обязывает». Аналитик все еще приходил в себя от резкой смены курса, а командор уже вел другую игру, игру, от которой неплохо так пахло золотыми монетами. «В любом случае наш приезд сюда не имел никакого смысла, раз уж нас так сильно ошкурит». Командор встал из кресла, было не очень приятно познакомиться с вами, стража», — гаркнул Лареми. В двери кабинета влетели два гоблина. «Под арест, в казематы. Палачу что передать?» — участливо поинтересовался один из стражников. «Пальцем их не трогать без моего приказа». Аферисты в очередной раз оказались за решеткой в казенном доме. На этот раз они были спокойны, их освобождение было всего лишь вопросом времени. Удобно разместившись на тюремных нарах, аферисты с пользой воспользовались предоставленным им временем. Разбудил их, часа через три, палач. Но вместо пыток он принес заключенным очень неплохой ужин. До сих пор такого стола они в городе не встречали. Через час появился и советник, принеся с собой все вещи, оставленные в номере отеля. «Вы уж простите за грубое обращение», — Лареми с трудом подбирал слова, — «но вы сами вынудили меня так поступить». 50%, — бескомпромиссно заявил Олег. «Что 50%? С любой открытой вещи. Я буду вас консультировать. Взамен половина моя». Советник недовольно поглядел на командора. «Побойтесь Бога. Я ведь свои кровные потратил, что ж мне в итоге останется? Он ведь прав, маэстро», — вклинился в разговор Шура. «Знаете, что, Бонифаций, вы как мой ученик вполне бы могли заняться этим и сами». Услышав слова про ученика, гоблин явно обрадовался. «Вот только ваши успехи в моей дисциплине оставляют желать лучшего». А после этих слов Лареми погрустнел. «Все равно, маэстро, я считаю, что 40% было бы достаточно». Аналитик встал на сторону советника. В конце концов, всю экономическую нагрузку берет на себя советник Лареми. «Черт с вами!» — сдался командор. «Но это мое последнее слово». Советник цвел и пах, ему удалось выцыганить 10%. О том, что весь шмот он выкупает за бесценок, советник скромно умолчал. Для аферистов ситуация поменялась в корне. Советник выделил им дом в районе Сангри, также в свое распоряжение они получили отличную кухарку и расторопного слугу. «Прощайте, помой, здравствуй, вкусная здоровая пища». Короче говоря, жизнь налаживалась. Покровительство Лареми открывало перед аферистами новые двери, они получили новые бумаги, взяв в руки, которые стражники становились по струнке. Неплохой дом и нормальную еду из свежих продуктов, что для города гобеленов было большой редкостью. Гоблины вообще были существами неприхотливыми, они запросто могли сожрать любой тухляк без особого вреда для своего желудка. Представители гоблинской расы совершенно не различали вкусов, а посему, гурманов у этого племени отродясь не было. В придачу аферистам досталась прислуга. Опрятная кухарка и дворецкий, следящий за порядком в доме. «Здравствуйте, маэстро! Во сколько накрывать на стол?» Гоблин-дворецкий по имени Литрой со всем максимально возможным политесом обратился к новому хозяину дома. «Сегодня у нас много дел», — встрял в разговор аналитик, «посему накрывай ужин часиков в 7». Гоблин кивнул головой в знак согласия и удалился во свояси. Шура не терял зря времени и выяснил, что в этом году, скорее всего, на конкурсе победит некто Будрухан. Этот почтенный мастер владел мастерской, в которой трудились неплохие мастера, все они были членами одной семьи. «Не понимаю, Шура, чего они все так жило и рвут с этим конкурсом? Чего непонятного, вы вспомните, маэстро, в каком гадючнике мы жили, пока не переехали в Сангри. Вот и здесь люди стремятся к красивой жизни. Все выдающиеся мастера получают дом в Сангри с прислугой и часть денег с продажи шмота других работяг. Куда мы теперь?» Командор еле успевал за аналитиком. «Нам необходимо попасть в лавку Будрухана. Кажется, я нашел наш новый талант». Спустя 15 минут два респектабельные господина не торопясь осматривали различные вещи в лавке. Хозяин без особого интереса листал какой-то крафтовый журнал. Он был наслышан о прибывших в город купцах, но увидеть их в своей лавке он рассчитывал через несколько дней. Маэстро взял в руку меч, сильно напоминающий самурайский. Он придирчиво осмотрел заточенное лезвие, после перевернул лезвие другой стороной и не менее придирчиво осмотрел и ее. Гоблин отложил журнал в сторону и спросил, что понравилась вещица. «Неплохой меч», — слова маэстро звучали искренне, — «обоюдоострый. Вы разбираетесь в оружии». В это время с другой стороны прилавка аналитик делал приблизительно то же самое, но только с молотом. Он поднял молот одной рукой, внимательно осмотрел боек, потом перевернул его и не менее внимательно осмотрел второй. «Обоюдотупый», — с видом знатока произнес Шура. Гоблин только ухмыльнулся и покачал головой. «Знатоки, мол, чего это вы хыкаете? Между прочим, мой коллега прав, молот и в самом деле обоюдотупый». Замечание было сделано в такой заносчивой форме, что гоблин не удержался. «Сами вы обоюдотупы, причем на пару. Все в городе прекрасно знали, что Бурдухан, после победы в конкурсе, должен был переехать в Сангри, а посему относились к нему с большим почтением. А здесь, два клоуна комедию ломают, да еще и отчитать пытаются. В общем, слово за слово, и кончилось это все тем, что хозяин престижного магазинчика выкинул двух купцов из своего заведения. Тоже мне специалист», — обиженно крикнул Шура. «Ты вон через дорогу к Бырку обратись, может, найдешь у него обоюдотупый меч». Все труженики вышли на улицу посмотреть на то, как их босс научил заезжих наглецов хорошим манерам. Аналитик со злостью глядел на наглого гоблина, а вот командор напротив устремил свой взгляд на другую сторону улицы. Бырк, гоблин в сильно перештопанном фартуке на голый торс закрывал магазин. Выглядел трудяга так себе и неудивительно, он рискнул открыть свой небольшой магазинчик напротив магазина Бурдухана. «Знаете, коллега, а ведь он прав». Аналитик прекратил посылать проклятия в адрес наглого гоблина и обратил внимание на Бырка. Он уже оценил обстановку. Если не выходила комбинация с Бурдуханом, значит, нужно искать другого, а если еще попутно наказать заносчивого наглеца. Не поспоришь, аналитик уже не обращал внимания на наглого гоблина. Командор порылся в сумке и достал оттуда кошель с монетами. Гоблины, стоящие у магазина, буквально впились в него своими глазами. «Послушай, Бурдухан, я сейчас гляжу на победителя конкурса крафтеров этого года, и я даже готов поставить 5 штук против твоего магазина». Гоблин ехидно улыбнулся. 5 штук, что он победит? Да я готов пойти к нему в услужение, если он выиграет. По рукам». Аналитик протянул пятерню навстречу Бурдухану. Гоблин принял спор. «Это были самые легкие деньги в моей жизни». Далее компаньоны переместились на соседнюю сторону улицы и, совершенно не смущаясь, стали осматривать работягу. «Что думаете, маэстро?» Маэстро, в свою очередь, внимательно осмотрел потенциального подопечного со всех сторон. Бедный Бырк не знал, что и думать. Он не ожидал такого пристального интереса к собственной персоне, тем более от чужаков. «Ты прав, ученик, он нам подойдет». Командор без тени смущения обратился к работяге. «Скажи, мастеровой, как тебя звать?» «Бырк», — растерянно произнес трудяга. «Чего вы на меня так смотрите? Понравился ты мне. Вот думаю зажарить и съесть», — с каменным лицом ответил командор. «Не слушай его, маэстро у нас юморист. Он просто смотрит, годишься ли ты ему в ученики. Не собираюсь у вас учиться, знаю эти ваши штучки. Чтоб учиться нужно, купить это, потом то. Спасибо, но идите вы лесом со своим сетевым маркетингом». Аферисты многозначительно переглянулись. «Ты, молодой гоблин, немножко нас недопонял», — аналитик, улыбаясь, сделал шаг навстречу Бырку. «Тебя выбора нет, мы только что поспорили с хлыщем вон из той лавки, что ты его уделаешь на конкурсе крафтеров». Трудяга заржал, что было мочи. «Против Бурдухана. У вас нет шансов». Командор страдальчески закрыл глаза. «Во-первых, молодой гоблин, не у вас, а у нас, а во-вторых, если вы, даже не так, когда вы победите, то получите от меня 10 тысяч золотых. И потому что, я знаю, что говорю, 5 из них я готов выдать вам авансом, если я проиграю. Если быть не может», — аналитик взглядом, не терпящим сомнений, поглядел на командора. «Перед тобой известный маэстро, и он готов обучить тебя ремеслу, только для того, чтобы проучить Бурдухана. Тебе очень повезло. Ну а все-таки, если вдруг... Олег тяжело вздохнул. Если вдруг, ты ничего не теряешь. Монеты останутся у тебя. Ну так поработать можно. Шура подергал пудовый замок и поглядел на гоблина. Ну давай открывай лавку, у нас мало времени, из тебя за 2 недели спеца нужно сделать. Мастерская Бырка являла собой плачевное зрелище. Посреди пыльной комнатушки стоя грязный горн. Рядом с горном находились наковальня и слесарный столик, небрежно забросанный инструментом. Командор подошел к столику и провел по нему пальцем. Палец был черен от грязи. Да уж, чистота залог здоровья, это не про вас, молодой гоблин. Нам грязь по боку, мы раса неприхотливая. Это заметил, скептически произнес Олег. Впрочем, как и свиньи, они тоже грязь любят. Бырк набычился, его впервые за его игровую практику назвали свиньей, да еще и в собственной мастерской. Шура заметил изменения во взгляде гоблина и поспешил его успокоить. Уважаемый мастер, не обращайте внимания на манеру поведения маэстро, он немного непосредственен и эксцентричен. Ну эксцентричен, так эксцентричен, решил для себя командор и начал отыгрывать роль. За горном лежали 2 небольших кучки, одна была с углем, вторая с низкокачественной рудой. Командор без особых раздумий плюхнулся на колени и взял в ладоши небольшой кусок руды. Он его внимательно оглядел, понюхал, даже попробовал на язык, а после спросил: «Почтенный кусок руды, кем бы ты хотел стать в своей следующей жизни?» Произнеся слова, Олег бесцеремонно приложил руду к уху и стал внимательно ее слушать. Гоблин слегка подохренел от увиденного, он поглядел на ученика маэстро и молча покрутил пальцем у виска. Аналитик поднялся ладонь, пытаясь изобразить успокаивающий жест. «Жди, мол, сейчас все будет». Кусок руды в руках командора был поистине дрянным, если руда, купленная на рынке, состояла из списка различных цветов, то здесь было всего 3 позиции, от светло-зеленого до бурого цвета. Командор прочел название. Части доспеха, эльфийские наплечники меткого стрелка. Как ты говоришь, эльфийские наплечники меткого стрелка. Командор улыбался куску руды словно какому-нибудь цыпленку, или бабочке на ладони. Шура, недолго думая, достал толстый справочник аукциона и раскрыл его на странице с разделом «Наплечники». Олег поднес кусок руды к справочнику и стал внимательно, рассматривая картинка, заодно показывая их куску руды. Минутный поиск завершился выбором. Олег положил кусок на картинку наплечника. Он выбрал. Олег вознес руки к небу. Аналитик толкнул мастерового в бок. Топи горный, готовь инструмент. Мастеровой впервые в своей жизни получил техническое задание. Несмотря на весь свой скепсис к делу, он решил подойти со всей ответственностью, и следующие 5 часов он провел в своей мастерской, стараясь выполнять наказы чудаковатого мастера. Чудаковатый мастер, в свою очередь, провел этот вечер в компании Лареми, открывая для него суть вещей. Командор дал оценочную характеристику кучи шматья, попутно записывая их свойства на отдельные листы, и к часу ночи дело было закончено. Лареми перечитал листы и выложил на стол 10 тысяч золотом. «Не густо», — скептически заметил командор. «Ну поймите меня правильно, уважаемый маэстро, дом, в котором вы сейчас проживание, стоит на моем балансе, прислугу тоже я оплачиваю. И я молчу про те бумаги, с которыми вас в городе ни одна собака не тронет. Согласитесь, моя проекция тоже чего-то достоит. Ну 10, так 10. Олег сгреб 2 туго набитых кошелька себе в сумку и, не прощаясь, покинул дом советника. Эксцентричный сенсей появился в мастерской ученика, когда солнце было высоко в зените. Бырк с нетерпением ожидал, теперь уже, дорогого гостя. Впервые за всю свою игровую карьеру у него получилось сделать уникальную ведь, да еще и с дополнительными характеристиками. Работяга был возбужден, он в нетерпении расхаживал взад, вперед по мастерской. Этой ночью спал он мало, нервное возбуждение от прекрасно сделанной работы не давало уснуть. И дабы убить время, нечистоплотный Бырк принялся наводить порядок в мастерской. Маэстро и его верный ученик ступили на чистый пол небольшой мастерской. Помещение преобразилось, пыль была протерта, пол подметен, а инструменты самым тщательным образом разложены на слесарном столике. «Здравствуйте, маэстро, у меня получилось», — обрадованно произнес гоблин. «С утра был в храме, мой уровень мастерства поднялся на несколько пунктов». «Показывай», — сухо произнес Олег. Гоблин трясущимися руками достал из своей сумки наплечники эльфа, небольшой металлический лепесток с кожаными подвязками. Командор с недовольной миной покрутил шедевр в руках, внимательно рассматривая его в стеклышко. Характеристики были заурядными для этого предмета, но имелись и пара улучшенных стат. Так, например, у стрелка эльфа был 10% шанс выбить двойной урон. Бык светится от счастья. «Меня получилось, я вам не верил, но вы были правы». Гоблин восторженно глядел на командора. Тот в свою очередь безразлично швырнул вещь на выметенный пол и отрицательно покачал головой. «Нашел чем гордиться. Вот если бы ты скрафтил какую-либо сытовую или эпическую вещь, можно было бы гордиться, а так на слабую троечку. Меня нет нужного набора инструментов, чтобы сделать эпические вещи». Ответ Бырка слегка ошарашил аферистов. Шура в свою бытность золотым никогда не связывался с рабочими моментами крафтеров, а посему про всю эту ересь с инструментами он понятия не имел. Про командора в этой ситуации вообще говорить не стоило. «Не хочу слышать от тебя нелепые отмазки», — довольно грубо произнес Олег. «Найди нужные инструменты, и мы продолжим тренировки». Гоблин виновато опустил глаза. «К сожалению, набор инструментов для опытного мастера стоит дорого, да и в нашем городе таких в свободной продаже нет. Правда, если доказать великим, что ты достоин, тогда другое дело». Чудаковатый мастер с непониманием глядел на нового ученика. Аналитик тактично взял трудягу под руку и отвел его в сторону. «Бырк, никогда не спорь с маэстро, если тебе что-нибудь непонятно или не нравится, говори мне. У маэстро гениальный ум, который он старается не захламлять лишними заботами. Надеюсь, тебе это понятно». Гоблин молча кивнул головой в знак согласия. «Теперь расскажи поподробней, что еще за великие главы города, семерка мастеров», — шепотом ответил перепуганный работяга. Бырк бережно подобрал с пола свой шедевр. «Да брось ты эту рухлить», — со злостью произнес командор. «Чего это вдруг рухлить?» — обиженно произнес Бырк. «Между прочим, здесь дополнительное свойство есть, на двойной урон. Тебе-то откуда знать?» — не подумавши брякнул сенси. Теперь гоблин с подозрением глядел на двух людей, стоявших посреди его мастерской. «Вы ведь ничего не знаете о крафте». Компаньоны поняли, что на чем-то прокололись, вот только на чем понятно не было, как, впрочем, и второго плана или другой попытки. «Если сейчас их разоблачат, то все, Олес». Шура начал было оправдываться, пытаясь вывести ситуацию в свою пользу, но, откровенно говоря, у него это получалось слабо. Бырк по-прежнему с недоверием глядел из-под лобья на гостей.